Глеб Соколов. Адам энд Адам. Что вам от меня нужно? Я не занимаюсь шпионажем или заговорами. Артур Леон стоял на мраморном полу гостиной. Даже при внимательном осмотре нельзя было обнаружить. Несколько плит, плотно пригнанных к остальным, на самом деле смещающийся вниз люк, за которым подземелье. На каком основании посмели вломиться в дом? На основании приказа президента Нгамбези. «Долго же мы вас искали, Артур Леон», — с ненавистью произнес Тото Блита. В руке пистолет. «Вы ловко подделались под миссионера, прикрылись именем Суарес. Парни с речного суденышка рассказали все. Дальше двинуться по следу — дело техники». Тото Блита неожиданно выстрелил. Пуля попала ученому в живот. Обливаясь кровью, Артур упал. Второй офицер выстрелил в голову. «С Леоном покончено», — удовлетворенно сказал Тото Блита. «Обыщите дом, обшарьте шкафы, кладовки. Может, есть потайные комнаты. Суарес велел прикончить все живое, что найдем. Хуан так и сказал. Никто из тех, что будут с Леоном, не должны выжить. Даже домашние твари, кошки, собаки, куры, застрелите и сожгите все, что обнаружите». Люди в форме, в руках автоматы, ринулись выполнять приказ. Другие разбрызгивали по вилле бензин. Глава 71. В столице Африканской Республики, как обычно, жарко. Портрет президента Нгамбези, недавно укреплен на стене аэропортовского здания, подавляет величиной. Президент смотрит на подданных строго и чуть надменно. Один из служащих таможни, слегка опоздавший к началу дежурства, а потому и не разделивший невеселой участи своих коллег, прячась за пальмой, смотрел на происходившее перед небольшим служебным домиком. Тот выстроен вплотную к основному аэропортовскому зданию. На середине широкой заасфальтированной площадки, по краям которой росло несколько раскидистых пальм, стоял в полной военной форме с пистолетом в кобуре, висевший на поясе, бывший начальник президентской охраны, теперь министр обороны. Севшим от ярости голосом Тото Блита равномерно выкрикивал слова команд, повинуясь которым почти весь технический персонал аэропорта и работники таможни прыгали вокруг него по лягушачьи, образуя несколько кругов различного диаметра. Издевательство длилось уже больше 20 минут. Лягушачьи прыжки чередовались с бегом на корточках. Чуть в сторонке, глядя на несчастных, потешалась свита Тото Блита, обвешанная автоматами, гранатами и снайперскими винтовками. Сегодня утром в аэропорт столицы прибыл большой транспортный самолет, доверху загруженный самым современным оружием. Принадлежал западноевропейскому государству. Работники аэропорта, оживлявшиеся только во время прибытия рейсов с контрабандными товарами, отнеслись к рейсу с прохладцей. Иностранный самолет долго ждал на взлетной полосе. Затем начались проволочки с разгрузкой. В аэропорт неожиданно прикатил Тото Блита. Расхлябанность и беспорядок привели его в ярость. Напугав работников аэропорта беспорядочной пальбой в воздух, военные согнали их на небольшую площадку, построили в несколько шеренг. Затем Тото Блита произнес речь о вышибании гражданской расхлябанности. Через 20 минут практических занятий одному сотруднику таможни и одному технику стало плохо. Они повалились на асфальт, но Тото Блито запретил помогать. Наконец, лягушачьи прыжки прекращены. Не выдержавших оттащили в тень пальм, где один из них скончался. Началась разгрузка. Тото Блито с удовлетворением смотрел. На африканскую землю выгружаются ящики с новейшими системами вооружений. Доволен был и представитель фирмы-продавца, контролирующий по бумагам выгрузку товара. Министр обороны Тото Блито – серьезный человек, умеет наладить дело. Представитель фирмы едва успевал пересчитывать выгружаемые на асфальт ящики. Но работа в таком темпе была для него привычной. Дела у компании шли хорошо. С распадом СССР и прекращением военного противостояния между сверхдержавами гонка вооружений в мире не только не прекратилась, и еще прибавила скорости. Расходы, которые человечество совершало на приобретение новейших систем по уничтожению, увеличились в несколько раз. Если раньше оружием запасались в основном СССР и США, то теперь центры активности сместились в столицы небольших, очень озабоченных боеспособностью своих дивизий стран Азии и Африки. Количество военных держав в мире стремительно увеличилось. Президент Нгамбези активно закупал вооружение. Средств не хватало. Президент стремился национализировать, отобрав у крупных иностранных фирм предприятия по добыче полезных ископаемых. В последние дни подписал несколько контрактов на поставку оружия. Торопил фирмы-поставщики. Армия Тото Блито становилась все более многочисленной и оснащенной. Вчера объявлена дополнительная мобилизация. Правда, в частях хромала дисциплина, но этому вопросу Тото Блито уделял особое внимание. Заодно неплохо бы приструнить распустившихся гражданских, вроде этих работников аэропорта. 30 минут лягушачьих прыжков под руководством военных каждый день, и в стране, наконец, заработают как надо больницы и школы, электростанции и автобусное сообщение. Глава 72. В гуще тропического леса опять появился новый вид человека. Еще один, очередной после людей-дьяволов. Это злобное, хитрое и изворотливое бестие. Своими способностями он значительно превосходит нас, людей-дьяволов, и уж, конечно, обычному человеку, а уж тем более неандертальцу, тягаться с ним просто невозможно, объяснял Кожедубу Джейсон Филлипс. Мы хотим уничтожить его, растоптать в зародыше, полностью истребить, пока он еще относительно неопытен, слаб и не успел выбраться из джунглей и расселиться по всему миру. Пока с ним еще можно справиться. Для этого, а также для предотвращения возможного возникновения новых видов человекоподобных существ, тайная организация людей-дьяволов разработала широкомасштабный план. Проблема в том, что мы не знаем механизма, как возникает новый вид людей, продолжал объяснять Филлипс. Это до сих пор загадка. Ужасно. Но люди-дьяволы не смогли разобраться даже в собственном происхождении. Потому мы можем лишь утверждать, каждый раз новый вид возникает именно в той самой области джунглей, которая находится поблизости от исторической деревни. Значит, здесь присутствуют какие-то особые условия. В пользу этого говорит обстоятельство, что на протяжении нескольких миллионов лет новые виды людей возникали именно здесь, в Африке, примерно в этом же районе. Вполне возможно, одним из факторов, который служит толчком к возникновению нового вида, являются магнитные поля. В последнее время люди-дьяволы по всему миру испытывали невероятные проблемы со здоровьем и как будто даже сходили с ума. Это из-за перемен в магнитном поле Земли. Люди-дьяволы чувствуют их особенно остро. Но в эти дни к их ощущениям примешивался необъяснимый страх, который и заставлял их безумствовать. Ощущая изменения магнитного поля, Индиго предчувствовали, что в это самое время где-то там, в джунглях, появляется их главный враг, ужасный дьявол их религии, тот, кто придет нам на смену. Люди-дьяволы вышли в мир в особый период времени, когда стали появляться новые человекоподобные. Каждый новый вид несет в конечном итоге гибель предшественникам. Индиго обладает особым чутьем на присутствие рядом новичка. Не говоря уже о физическом приближении, люди-дьяволы испытывают панику, даже ощущая воздействие природных катаклизмов, способных привести к появлению очередного вида. Человек в этом отношении более обеспечен. Он замкнул собой длинную цепочку эволюции и долгое время жил в условиях, когда новых не возникало. Поэтому он утратил природное чутье на конкурентов. Люди-дьяволы — совсем другое дело. В этом месте рассказа Кожедуб вспомнил Пчелкина. Получается, в коттедж апельсина проникло человекоподобное существо, но не человек. Иначе почему Пчелкин-мандарин испытывал такой неодолимый ужас? Завтра отряды из различных лагерей, расположенных в разных частях джунглей, начнут наступление на их новых обитателей. Это будет подобие охоты с применением разнообразных технических средств. Среди прибывших в джунгли немало специалистов по установке противопехотных мин, электронных средств слежения, подобных тем, которые использовали американцы во время войны во Вьетнаме. Там были похожие условия. Противник скрывался в густых тропических лесах. Работавшие в автономном режиме специальные электронные средства отслеживали его появление и передвижение. Дальше с воздуха либо при помощи особых мобильных групп по нему наносился удар. Пока люди-дьяволы, разумеется, не имели в своем распоряжении авиации. Однако, по словам Джейсона Филлипса, в самое ближайшее время в результате военного переворота президент Нгамбези будет отстранен от власти. При новом правительстве отряды тайной организации людей Индиго смогут действовать на территории Африканской Республики почти открыто. Первым делом будут закуплены и размещены на столичном аэродроме военные самолеты и вертолеты. На джунгли будут сбрасываться так называемые «косилки маргариток» — специальные бомбы сверхкрупного калибра, предназначенные для создания площадок для посадки вертолетов. Взрываясь на низкой высоте, эти бомбы буквально сметают с лица земли любую растительность и все живое в радиусе почти 70 метров. Пока же на некоторых участках Джейсон Филлипс и его бойцы планировали применить так называемый «римский плуг», тоже американское изобретение времен все той же войны во Вьетнаме. 30-тонный бульдозер, способный укрепленным на нем особым ножом расчищать даже самый густой лес. Несколько таких бульдозеров уже были доставлены в лагеря людей-дьяволов на трейлерах. Глава 73. В подвале, в специально оборудованных клетках, жук обнаружил тела двух мертвых людей, погибших, очевидно, от жажды, женщины и маленькой девочки. Взрослая была невысокого роста и кряжестого, ширококостного телосложения. Более всего владельца кондитерской фабрики поразило. Мертвые были наряжены в костюмы, относившиеся к разным историческим эпохам. Женщина одета в костюм английской леди конца XIX века, отправившейся на конную прогулку. Девочка разнаряжена придворной фрейлиной. Рядом с клетками стоял большой шкаф-купе со специальным карусельным механизмом, приводившимся в движение электромотором. На вешалках в шкафу была целая коллекция костюмов всевозможных исторических эпох. Между шкафом и клетками с мертвецами стоял маленький столик, и перед ним стул. На столе работающий ноутбук, который, видимо, стоял здесь так с того времени, как апельсин в последний раз перед смертью спускался в секретный подвал. В ноутбуке хранились дневниковые записи политика, которые объяснили жуку увиденное. Все трое, а среди пленников был еще взрослый самец, неандертальцы. Рядом с компьютером лежало устройство, выстреливающее иглы со снотворным. В одиночку депутат большей частью мог работать с неандертальцами только пока они спали, особенно с самцом. Человек-дьявол-апельсин интересовался всем, что было связано с деградацией и обреченностью человеческого рода. В компьютере жук обнаружил весьма любопытные рассуждения о том, что очевидным доказательством скорой гибели человечества является современная мода. Изучая наряды прежних эпох, апельсин приходил к выводу: все они должны были подчеркнуть стремление носивших их людей быть все более аккуратными, организованными, готовыми к контактам с другими членами общества. Это была тенденция, которую апельсин характеризовал как стремление человечества к жизни. Но с какого-то момента мода стала отражать стремление к смерти. Наряды подчеркивали асоциальность носивших их личностей, их демонстративное пренебрежение к порядку, стремление к хаосу, нежелание быть вовлеченными в какое-то общее позитивное дело. Апельсин использовал своих пленников в качестве манекенов, наряжая их в костюмы, присущие той или иной общественной эпохе. Видимо, ему доставляло удовольствие смотреть на этот одновременно странный и жуткий маскарад. Обнаружил жук и второй, мерзкий эротический дневник. В нем были записи такого характера, что даже сам апельсин постарался замаскировать их поглубже в памяти компьютера. Политик-дьявол сделал себя по собственной воле, а самку неандертальца насильно под наркозом участниками мрачного эксперимента. Он хотел проверить, можно ли скрестить людей-дьяволов с неандертальцами. «Вроде бы, — писал апельсин, — получилось. Скоро возникнет вопрос, что делать с детенышем». Ученый Артура Леон, который, как следовало из дневника, подарил апельсину семью неандертальцев, знал о многочисленных тайных извращениях, которым предавался политик. Видимо, заранее было согласовано и проведение эксперимента. Депутат писал, что собирается сообщить Леону о результате. Политик признавался, что все дело тайна, о которой не рассказывает даже преданным соратникам. О подвале и его обитателях знают только двое – он и Артура. Теперь жуку стала понятна агрессия неандертальца, убившего его жену. Как минимум, на его глазах апельсин проводил свои эксперименты. А ведь жук, который от омерзения не смог читать дневник дальше, прочел только его начало и, значит, не знал всего, что происходило в секретном подвале. Какие еще изыскания проводил апельсин? Зачем ему было нужно именно трое? Неандерталец, убивший жену владельца кондитерской фабрики, воспринимал людей, а апельсина он, разумеется, считал человеком, как ненавистное племя мучителей. Выходя из своего убежища ночью, неандерталец боялся нападать на группы из нескольких человек, но ненависть толкала его на поиски удобной жертвы. Возле клеток, рассыпанными на полу, жук нашел какие-то пилюли. Он не мог знать этого, но медикаменты были те же, что получали солдаты людей-дьяволов в джунглях. Средство было разработано одной американской фирмой, но пока не прошло клинических испытаний и в аптеках не продавалось. Оно подавляло мучительное чувство тревоги. Жук вернулся к первому дневнику политика. Апельсин писал, что потомки неандертальцев, растворенные в человеческом роде, являются наиболее опасной его частью. Они злобны, чрезвычайно агрессивны и изворотливы. По всей видимости, природа человека предусмотрела какой-то механизм, по которому количество потомков неандертальцев в человеческой популяции постоянно уменьшается. Возможно, таким механизмом является резус-фактор. Видимо, ни люди, ни неандертальцы не уничтожали друг друга, а просто перемешались, образовав третий, смешанный вид. Кровь потомков неандертальцев обладала отрицательным резусом, И если в утробе матери оказывался детеныш с положительным человечьим резус-фактором, вероятность гибели его была весьма велика. Таким образом, род потомков неандертальцев пресекался. Это открытие апельсина даже жуку, несведущему в сложных научных вопросах, показалось весьма спорным. Он продолжал читать заметки политика, все больше напоминавшие ему российский бред, обосновывающий ущербность одних и особые права других. Наиболее древний народ Европы – баски, который в силу географических условий жил обособленно от других народов, видимо, сохранил в себе наивысший, близкий к изначальному процент неандертальцев в человеческой популяции. Так считал апельсин. Если везде в Европе процент людей с отрицательным резус-фактором не превышает 10, то у басков, по его данным, составляет от 25 до 80. Но современная наука и медицина научились бороться с таким природным механизмом борьбы человеков с неандертальцами, как резус-фактор, сведя его действие на нет. И вот популяция неандертальцев среди человеческой популяции опять неуклонно увеличивается. К тому же Артур Леон изо всех сил старался убыстрить процесс искусственными методами. «Мне нравится наряжать этих зверей в одежды из моей коллекции. Цилиндр, смокинг». Последние фразы из дневника. Жук вздрогнул. В пригороде Санкт-Петербурга на одной из съемных квартир был задержан очередной матрос-неандерталец. В подкладке его форменного кителя был обнаружен длинный нож, копия того, которым была убита подруга Снежаны Коротковой, Вика. И в тот же самый день на сочинском железнодорожном вокзале случайно поймали находившийся в бегах администратор кафе-клуба «Леон». Он не совершал никаких тяжких преступлений, а потому в обмен на снисхождение выдал известные ему секреты Артура, у которого был кем-то вроде главного подручного по некоторым делам. Вечеринку, на которой в маске бога Анубиса был показан неандерталец, Артур устроил, чтобы привлечь внимание людей-дьяволов. Для чего? Администратор не имел понятия. Главное было в том, что люди-дьяволы вышли со своей стороны на ученого первым, а он как бы и не стремился к этому, хотя на самом деле жаждал всей душой. Неандерталец по характеру был буин и жесток, слушался одного Леона, считая его вожаком стаи. Артура клонировал в основном самцов. Не имея возможности общаться на проведении с противоположным полом, неандерталец еще больше осатанел и постоянно испытывал приступы дикой агрессии. Вырвавшись во время вечеринки из-под контроля вожака Леона, он проследил за Викой и узнал, где она живет. На следующий день, когда она вышла из дверей, пустился за ней следом. В подъезде Снежаниного дома набросился, но Вика смогла в конце концов вырваться, едва не оставив насильника без глаза. В ярости неандерталец настиг девушку и нанес страшный удар ножом. В тот же вечер он вернулся обратно в заведение. В милиции городка, где располагался клуб, у Артура был свой человек. Леон платил ему огромные деньги. После убийства этот милиционер принялся, изменив голос, угрожать Снежане, ведь она несколько мгновений видела преступника и могла описать его. Девушка подчинилась, и смерть Вики поначалу списали на орудовавшего в окрестностях маньяка. Потом через Снежанину мать милиция узнала об ее предсмертной фразе. Начались новые угрозы. Леон внимательно следил за расследованием. Даже знал Снежану в лицо. Ее фотография оказалась в вещах Вики. Милиционер-оборотень показал ее Артура. Встретив девушку возле кафе, ученый понял, Короткова вышла на верный след. Администратор слышал, как Леон приказал неандертальцу: «Убей ее!» Еще давно с корабля проведения в клуб был привезено несколько однотипных ножей. Неандертальцу позволялось брать их. В тот же день администратор бросился в бега, опасаясь не столько следствия, сколько самого Артура и его подручных. Теперь знал про ученого слишком много. Не хотел быть нанизанным, как те девушки, на нож. Перед тем, как скрыться, администратор успел увидеть, как другому неандертальцу, не убийце, сделали укол снотворного и заколотили его в большой деревянный ящик. К этому времени на одной из питерских свалок милиция уже нашла и разбитый в щепы ящик, и изрубленные на мелкие куски, облитые бензином, и сожженное тело неизвестного. Милиционер-оборотень был арестован, но вину свою полностью отрицал. Никаких веских доказательств, подтверждающих его преступную связь с Леоном, кроме показаний администратора, добыть не удалось. Неандерталец-убийца лишь выл и кидался на охранников. На найденном ноже следов крови не было. Глава 74. «Этот африканский регион должен быть поставлен под полный наш контроль», — говорил Кожедубу Джейсон Филлипс. «Вполне возможно, что даже тот ужасный для нас новый вид людей, который уже появился в джунглях, не последний. Мне кажется, катастрофа с магнитными полюсами Земли будет именно тем толчком, который значительно ускорит эволюцию. Собственно, это уже и происходит. Я предлагаю вам присоединяться. В нашей тайной организации, в отрядах, что находятся в джунглях, немало обычных людей. Так же, как и мы, они полагают, в эволюции человека нет никакого божественного промысла, высшего смысла. Она лишь цепь случайностей. И вовсе не обязательно, что цепь эта ведет к чему-то лучшему. Вспомните, господин Кожедуб, ваших человеческих стариков, которые частенько ворчат и говорят, что раньше все было лучше. В таких случаях вы смеетесь над ними, а ведь в их словах есть доля истины, и немало. Завтра не всегда оказывается лучшим, чем было вчера. Зачем позволять этой эволюции продолжаться, уничтожать вас, обычных людей, нас, людей-дьяволов, ради какого-то нового вида? Пусть новые люди хитрее и изворотливее, пусть агрессивней и целеустремленней. Но кто сказал, что они построят на земле рай? Вовсе нет. Мы, люди-дьяволы, полагаем, тот, кто идет нам на смену, не построит никакого рая. Он создаст еще более ужасный, усовершенствованный ад. Ад, в котором исчезнем и мы, и в конце концов и он сам. Тот, кто пришел нам на смену. Так уничтожим его раньше, чем он это сделает. Погубим его, прежде чем он шагнет из своей африканской колыбели во взрослую жизнь. Пока мы еще способны это сделать. На данном этапе мы сильнее его. Присоединяйтесь к нам, господин Кожедуб. Вы достойный, замечательный человек. Вы можете быть нам полезны. С помощью Кожедуба Джейсон Филлипс собирался вести кампанию по дезинформации Саген, Бухенвальда и, возможно, даже всей мировой общественности. Пока тайная организация была заинтересована, чтобы об истинной сути происходившего в джунглях не было известно никому. Мы не уверены, что как только правда откроется, здесь не появятся толпы защитников нового вида людей. К тому же, сами понимаете, мы в щекотливом положении, так как сами на протяжении всей своей истории отрицали возможность эволюции человека, выдавая себя за потомков малочисленного племени африканских охотников. Если вы согласны стать членом нашей тайной организации, господин Кожедуб, то завтра утром примите участие в ритуальном убийстве нескольких пленных, принадлежащих к новому виду. Дальше вернетесь в Москву и станете выполнять наши задания. Мы настолько сильны, что не боимся вашего предательства. Члены тайной организации есть повсюду. Поверьте, если завтра попытаетесь рассказать нашему начальству правду о том, что происходит в джунглях, информация тихо умрет где-нибудь в коридорах власти. Зато вскоре будете вынуждены уйти из Саген. Не найдете больше хорошей работы, и я не поручусь, что с вами ничего не произойдет. Глава 75. Прямо на обернувшегося жука смотрел убийца. Он был все в том же смокинге, блестящем цилиндре, правда, белая манишка была уже сильно загрязнена. Такой же кряжистый, как и те двое, что умерли от жажды. Видимо, он приходил в этот дом, чтобы добраться до своей семьи, но не знал, как попасть в подземелье, из которого каким-то образом вырвался. На погибель апельсина. И не его одного. Не задумываясь, жук выхватил из-за пазухи длинную, отточенную, словно шило, отвертку и воткнул ее по рукоять в живот убийцы. Тот с глухим стоном повалился на пол. Месть совершилась. Глава 76. Они исчезли вместе с деньгами. Адам и Ева, библейская пара. Кретины, они одурачили вас, как щенков. Человек, стоявший в рубке морского катера, в ярости. Брызги слюны летели на стекла приборов, на штурвал. В тесное помещение вошел еще один. Марио, что случилось? Да говори же, успокойся. Ты скажешь или нет? Все на нервах. Марио, он был бледен от злобы, схлопнул мобильный телефон. «Теперь Леон вышвырнет нас на помойку!» Вошедший побледнел. «Они не появятся?» «Нет», — ответил Марио тут же. «Эти Адам и Ева заткнут за пояс любого мошенника. Таких асов в кейптановской тюрьме не найдешь. Развели парня на берегу. Которого?» «Того, что занимался ими». Недогадливость собеседника привела его в ярость. Водил их по городу. Адам и Ева делали какие-то покупки. Платил за них. Парень заведует тайным счетом. Одним из счетов Леона. Непостижимо. Они расстались вчера. Больше не видел. Сегодня отправился в банк. Денег нет. Ни цента. Сложный валютный трансферт. Он не заказывал его. Наконец, второму, его звали Анхель, стала ясна суть. Задумавшись, посмотрел на ночной город. Со стороны океана выглядел живописно. Яркие огни, снующие автомобили, красиво подсвеченные здания, пристань с яхтами. У торговых причалов суда со всего мира. «Да, мы и вправду кретины», — произнес Анхель наконец. «Дожидаемся их несколько часов, сходим с ума. Они давно уже...» «Но почему только мы? Если эти бестии превосходят человеку умом во много раз, наш дорогой шеф Артура, почему решил, что библейская пара станет играть по его правилам? С такими мозгами я бы тоже сыграл по своим. Надо им рваться на корабль, стать подопытными крольчатами, видеть рожи неандертальцев. Тошнит от них. Хватит!» — оборвал Марио. «Шеф платит и заказывает музыку. Вот вернется. Конечно, мог бы предусмотреть. Сдается мне, Адам с Евой на роль подопытных крыс предназначили гомо сапиенс. Всех и каждого. Идем в море. В последнее время чувствую себя спокойно только там». Ярость в лице Марио сменилась тревогой. Через своих ловких эмиссаров, Артура Леон, теперь уже покойный, некоторое время назад получил информацию, которую не удалось раздобыть многим заинтересованным лицам. В джунглях появились некие существа, которые люди-дьявола обожествляют. Леон выделил на поиски сведений немалый бюджет и вскоре узнал. В свое время китайский торговец лесом нашел в джунглях двух детенышей. Принес их в дом, где и прячет, уже выросших по сей день. Они какие-то странные, похожи на людей, но те, кто их случайно видел, полагают, что они лесные духи. Артура догадался. Китаец нашел детенышей именно того существа, которое люди-дьяволы называют своим богом. Когда он продал дьяволам ящик с неандертальцем, у него уже было предположение, что в джунглях появился новый вид. Третий по счету, если первым считать гомо сапиенс, а вторым людей-дьяволов. Это было почище неандертальцев, которых так усердно клонировал и внедрял в человеческую среду Леон. Из России, которую выбрал полем для экспериментов главным образом из-за обилия продажных чиновников, милиционеров-оборотней и неработающих законов, легко творить черные дела, Артура поспешил в Африку. Стоило ему взглянуть на выкормышей китайца, как понял, все догадки верны. В голове Артура стали возникать новые головокружительные планы. Вожаком стаи неандертальцев он уже стал. Но собратья Адама и Евы совсем другое. Они до поры скрытая огромная сила. Вот бы ему, Артура, стать еще и их предводителем. Правда, было страшновато. Опасно пытаться манипулировать теми, кто умом превосходит тебя. Ну да ничего. Леон был человек риска. Опасность не могла остановить его на полдороги. Артура принялся разрабатывать детали нового адского плана. Кстати, к моменту своей гибели Леон точно знал, отчего люди-дьяволы так стремительно клюнули на его провокацию с Богом. Пока Адама и Ева находились в джунглях, вид был локализован на сравнительно небольшой территории. Его можно было легко истребить. Если какие-то особи уже распространились по свету, то остановить дальнейшее размножение невозможно. Услышав, что Леон демонстрирует Бога, люди-дьяволы занервничали. Откуда он мог заполучить представителя нового вида? У ученого одна особь или их много? Что все это значит? Дьяволам нужна была дополнительная информация. При этом свои знания не хотели раскрывать даже намеком. Получить какие-то данные они рассчитывали, купив у Артура ящик с Богом. Обнаружив, что Леон надул их, как выглядит новый вид, отлично представляли и принять за него неандертальцы не могли, дьяволы пришли в ярость, устроили погоню. Но Артура в этот раз избежал расплаты, а неплохие деньги, которые снял с дьяволов, пошли на расходы по новому проекту. Средства покойному Леону были ох как нужны. Подкуп чиновников, оплата информаторов, медицинская техника, содержание корабля с командой, специальные операции. Глава 77. Джейсон Филлипс еще долго убеждал Кожедуба вступить в тайную организацию людей-дьяволов. Тот так и не дал согласия. Лежа связанный, несмотря на заверение Филлипса, что не боится его предательства, по рукам и ногам на тонкой подстилке из пальмовых листьев в подземной тюрьме, она была вырыта на территории лагеря, Кожедуб знал, почему не согласился. Он не боялся стать предателем. Формальная перевербовка еще не означала предательство. Астахов бы понял Кожедуба, расскажи тот ему правду. Но сказать «да» означало принять участие в завтрашнем ритуальном убийстве. Пленные, пойманные в джунглях, новый вид людей, томились здесь же, в подземной темнице. Кожедуб не мог видеть их, но слышал их хриплые гортанные крики и тоскливый вой. Чем-то Джейсон Филлипс напоминал Кожедубу великого исследователя. Так же, как тот подвергал своим садистским исследованиям людей-дьяволов, так же теперь Филлипс обращался с теми, кто пришли нам на смену. Придет час, и он спокойно начнет изготавливать из них чучело, вспарывать животы и грудные клетки, чтобы заспиртовать в банках внутренние органы. В середине ночи в подземную тюрьму в сопровождении негров-охранников пожаловал Саша Оболенский. Речи его были схожи с речами Джейсона Филлипса. «Эволюция вредна, она не ведет ни к чему хорошему, или мы их, или они нас». Саша рассказывал, что в древности Земля была населена расой людей-богов, которые создали совершенное государство – Атлантиду. Но эволюция погубила ее, создав на замену богам нынешних людишек, сосредоточие пороков и подлостей. Они погубили природу, заготовили чудовищные запасы ядерного оружия, способного разорвать наш шарик в клочки. Тот, кто идет на смену, натворит такого, что прегрешения нынешних людей покажутся детскими играми, — заключил Оболенский. Кожедуб не мог разобраться, вредна эволюция или полезна. Но он твердо знал одно — он не палач и не убийца, и не станет им никогда. Поэтому, сжав зубы, он молчал. Руки и ноги, в которые впились тугие веревки, давно онемели. В середине их разговора откуда-то издалека стал доноситься грохот, похожий на канонаду. Судя по тому, что гул проникал даже в подземелье, он был очень силен. «Мы начали наступление», — проговорил Саша Оболенский. Не добившись от Кожедуба согласия, он в раздражении покинул темную клетку. Гул и грохот продолжались всю ночь, а на рассвете до узника донесся звук близкой автоматной стрельбы, крики, клёкот вертолетов. Потом разрывов то ли снаряды, то ли гранаты разметало вход в тюрьму. Потом кто-то швырнул в подземелье одну за другой несколько гранат. В панике и спешке покидавшие лагерь люди-дьяволы уничтожали пленников. Глава 78. Офицер, проверявший британский паспорт Евы Смит, протянул книжечку владелице. Адам уже поджидал ее впереди, одновременно высматривая на транспортерной ленте багаж. Вот различил два объемистых чемодана. На сильных ногах стремительно подошел ближе, стараясь не демонстрировать огрушающим кисти рук, до середины прикрытые длинными рукавами куртки, схватился за ручки. Двинулся наперерез Еве, волоча за ремешки чемоданы, катившиеся на маленьких колесиках. Не произнося ни слова, отошли подальше от линии границы. Только тут заговорили. «Итак, Лондон!» — в голосе Адама нескрываемое торжество. «Добрались!» Офицер долго рассматривал паспорт. Потом меня сличал лицо с фотографией. С тревогой проговорила Ева. «Не переживай!» Он просто размышлял, откуда ты. Из Африки или из Индии. Может, полинезийская аборигенка. Думал, кому только не выдают британских паспортов. Теперь, когда мы в Англии... Чуть не умерла в самолете, капризно произнесла она. В твоем положении это нормально. Завтра начнем подыскивать клинику. Ты с ума сошел? Вскричав, она осеклась. Посмотрела по сторонам. Вдруг кто услышит. Доверить роды людям... «Что предлагаешь?» «Можно вернуть к Леону. На корабле уже есть неандертальцы. Врачи из них хуже некуда. Послушай, с деньгами, как у нас, любые проблемы решаемы». По глазам Евы понял. Последние слова успокоили ее. «Сколько от Хитроу до города?» «Не знаю. В любом случае надо торопиться. Я голоден. В аэропорту не найдешь хорошего ресторана. Разместимся в гостинице, пойдем на Пикадилли». С тревогой посмотрел назад. Скрыл от нее. В пустой туалетной комнате на него неожиданно набросился человек-дьявол. Первый случай за все время. До сих пор удавалось держаться от них подальше. Адам убил его, раскроив череп о кафельную стену. Труп сидит на крышке унитаза за тоненькой дверью, если еще не нашли. «Вот и двери». Он передал шоферу чемоданы, усадил ее в такси, забрался внутрь сам, бросил водителю. «Вокзал Виктория!» Ева удивленно вскинула глаза. «Куда мы едем?» Адам ободряюще подмигнул. «Все в порядке!» В последний момент пришла идея изменить маршрут. Глава 79. Кожедуб лежал на койке в единственном более-менее оборудованном госпитале столицы Африканской Республики. Его посекло осколками гранаты, однако повезло, и ранения оказались не очень серьезными. Госпиталь принадлежал христианской миссионерской организации. Когда Хуан Суарес вслед за многочисленными и хорошо вооруженными солдатами армии президента Нгамбези оказался в лагере заговорщиков, он, обследуя брошенную территорию, спустился с несколькими солдатами в полуразрушенную подземную тюрьму. Все пленники были мертвы. Единственный оставшийся в живых — Кожедуб. Истекал кровью, но оставался в сознании. Это и спасло его. Солдаты президента Нгамбези расстреливали на месте всех схваченных противников. Большинство из них попадали в плен ранеными, а тащить на себе из джунглей бессильных вражеских бойцов солдаты не хотели. Но Суарес обратил внимание, Кожедуб связан. У того, прежде чем он наконец потерял сознание, хватило сил объяснить миссионеру. Является агентом российской спецслужбы, в лагере выполнял особое задание, был рассекречен, брошен в тюрьму. Суарес, хотя про себя и решил, что пленного надо подвергнуть строгой проверке, распорядился вынести его из джунглей. Кожедуб был помещен в столичный госпиталь. Рядом с ним круглосуточно дежурили несколько охранников, настолько беспечных, что если бы Кожедуб хотел и было куда бежать, покинуть двухэтажное здание оказалось бы делом нетрудным. Когда по дипломатическим каналам информация была подтверждена, охрану сняли. В джунглях шли кровопролитные бои. Под натиском превосходящих сил людям-дьяволам и всем, кто к ним присоединился в лагерях, включая Владика-героя и бойцов из Нера, пришлось отступать вглубь тропического леса. Саша Оболенский погиб в первые минуты после неожиданного нападения правительственных войск. Его срезала пулеметная очередь из вертолета. Участь тех, кто ушел в джунгли, была ужасна. Армия Нгамбези в последнее время значительно усилила свою оснащенность. Снаряды, ракеты, мины – все было пущено в ход. В международной печати промелькнули заметки, что президент дал санкцию на массированное применение против укрывшихся в джунглях заговорщиков химического оружия. Облака смертоносного газа уничтожали все живое на огромных площадях. В средства массовой информации просочился слух. Использовать химоружие Нгамбези убедил Хуан Суарес. В борьбе с дьяволом уместны любые средства, даже те, что запрещены международными конвенциями, рассуждал наедине с собой миссионер. Средства массового уничтожения – надежная гарантия. Новый вид человека будет уничтожен в зародыше. Час назад Ивану позвонил Бухенвальд. Голос руководителя Нера звучал раздраженно. «Ты, Кожедуб, ведешь себя глупо. Против людей дьяволов не хочешь выступать, так как сохраняешь объективность. Новый вид отказался расстреливать, потому что это негуманно. Видишь, я знаю то, что для всех тайна. Хочешь быть добреньким? Так не бывает. Борьба за сосуществование – жестокая вещь. Примкни к одной из сторон. Или окажешься между молотом и наковальней. Погибнешь. Может, выжидаешь, кто окажется сильнее? Это подло. Вот Суарес – наш человек. Мне не по душе католические бредни. Но Хуан за людей и мочит дьяволов, старых и новый, не зная сомнений. Даю тебе шанс, Кожедуб. Присоединяйся к Нера. Мы – защитники Homo sapiens. Будущее определяется теми, кто кого загасит, а не твоими гуманными идеями. Время чистых философов прошло. Сейчас все конкретно. Мочить и только мочить. Иван дал отбой. В душе Кожедуба, когда он ковылял на посадку в старый винтовой самолет, чтобы попасть в соседнее африканское государство, оттуда в Москву, царило смятение. Слишком много моральных вопросов, на которые не мог дать ответа. Иван заскрежетал зубами. Он привык к ясности. Сомнения бесили. Нет, он знает точно, будет бороться, чтобы убийственный яд ненависти к кому бы то ни было, новым людям, старым, людям Индиго или людям-дьяволам, как их ни назови, не мог распространяться по этой прекрасной земле. Иначе к чему идеи добра, на которых воспитан? Солнце, садившееся за горизонт, было багровым. Закат выглядел мрачно. Наступившие времена не предвещали хорошего. «Сейчас все конкретно!» – звучали в ушах Кожедуба слова Бухенвальда. «Кто кого загасит?» Глава 80. Некоторое время спустя. В холле маленького отеля в городке Восточной Англии не было ни одного человека, если не считать портье за стойкой. Пройдя через автоматические двери, постоялец, не обращая на него внимания, решительно направился прямо к лифту. Мыслями он еще находился в медицинской клинике. Там, на отдельном, запертом на электронные ключи этаже, в занавешенной плотными шторами палате, Ева готовилась рожать первенца. Бригада врачей и медсестер, представленных к ней, работала за специальное очень большое вознаграждение. Он сделал правильный выбор. Профессор, владеющий клиникой, известный классный специалист. Клиенты приезжают со всего мира. Главное, Адам помнил, как заблестели глаза медика, едва странный гость назвал сумму премиальных. Такой продаст только за еще большие деньги. Но к тому времени Смитов уже уедет отсюда и никому в никому неизвестном направлении. Портье окликнул его. «Мистер Смит, вас тут спрашивали». Адам остановился. Огромным усилием воли погасил накатившую волну страха. «Кто?» «Какой-то поляк. А может, и не поляк. Не очень различаю славянские фамилии. Вот, мистер Кожедуб». Он протянул постояльцу лист бумаги. «Это номер его телефона. Остановился в Бирмингеме. Наверное, знаете, это на соседней улице». Постоялец машинально кивнул. Даже мозг нового человека Адама, равный по мощи нескольким суперкомпьютерам, не мог выдать ничего вразумительного. Фамилия незнакомая. Кто это? Что ему надо? Адам поднял глаза от бумаги, повернулся к портье. «Он что-нибудь передавал на словах?» «Нет». Чувствуя замешательство постояльца, портье, словно извиняясь за причиненное неудобство, развел руками. «Только сказал, что ему нужно встретиться с вами. Срочно!»